В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 808 выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе новости местного эфира из Чикаго, новости международного эфира из Вашингтона и Киева. Кроме того, мы ответим на некоторые письма наших слушателей и напомним о предстоящем форуме Европейского DX-совета, на который у наших слушателей еще есть шанс попасть. Начнем же с новостей из России. Несколько месяцев назад, а именно 3 июля текущего года, в нашей стране появилась первая цифровая и единственная коммерческая радиостанция классического музыкального формата «Радио Классика Россия». Именно в этот день станция зазвучала на спутнике LMI-1 в пакете на частоте 12,6750 ГГц. Вот что, в частности, говорится в пресс-релизе радиостанции. Несколько цитат. «Радио Классика Россия, или сокращенно RCR, от английского Radio Classic Russia, это канал, который представляет избранную классическую музыку во всем многообразии ее жанров и направлений, от старинной до современной, от академического до легкого стиля. Музыкальная концепция вещания представляет, помимо академической классики, музыку кино, фрагменты мюзиклов, оперетту, оригинальные авторские симфонические аранжировки и переложения классики, а также произведения, основанные на национальных музыкальных традициях. В отличие от большинства мировых радиостанций аналогичного формата, RCR использует принцип программирования эфира, применяемый только для легких форматов. В ротации участвуют не произведения целиком, а небольшие пьесы и части или фрагменты крупных произведений. Радио «Классика России» осуществляет вещание в круглосуточном режиме. В ее эфире отсутствуют ведущие. Эту роль выполняет специальная функция «Look and Listen» – «Смотри, слушай». Бегущая строка плейлиста на дисплее приемника, телевизора, мобильного телефона или компьютера создает идеальную возможность удобного прослушивания. На станции нет рекламы, источником доходов RCR является абонентская плата за прослушивание в составе пакетов цифровых теле- и радиоканалов. Новые вещательные цифровые технологии позволяют на базе вещательного комплекса создать целый ряд интерактивных услуг, включая музыку по запросу, хорошо известный пользователям интернет-аудио-он-демант, прямые трансляции концертов и электронную продажу музыкальных файлов. На 1 сентября было запланировано начало коммерческой эксплуатации станции в системах операторов широкополосного доступа. Стратегия развития канала амбициозна и нацелена на раскрытие, как сказано в пресс-релизе, мощного потенциала формата RCR – классической музыки из России. В конце 2006 года радиоканал начнет вести переговоры с целью распространить свое вещание на многие страны мира. Россия в глазах всего мира – великая музыкальная держава. В этой связи радио «Классика России» имеет уникальную позицию, которая согласуется с выдающимся положением русской классической музыкальной традиции и школы, которые по всему миру поддерживают Большой и Мариинский театры, Санкт-Петербургская и Московская консерватории, выдающиеся дирижеры, оркестры и солисты. Поэтому прямые трансляции концертов из самых знаменитых театров и концертных залов страны в эфире радио «Классика России» станут неотъемлемой частью политического и культурного имиджа России. Конец цитаты. Напомню, что это были выдержки из пресс-релиза радиостанции. А нашим постоянным слушателям, думаю, будет интересно сравнить тенденции эфирного FM-вещания, которых мы коснулись в прошлой программе «В свете возрождения М-радио», и платного радиовещания на только что описанном примере. Вы слушаете «Радио Классика Россия». Перенесемся за рубеж. Пришло сообщение из североамериканского города Чикаго, штат Иллинойс. Там 4 сентября заработала новая русскоязычная коммерческая радиостанция, как они себя сами называют, с христианской перспективой «Новый мир». Учредителями станции являются пасторы Мессианского центра спасения. Вещание будет идти с понедельника по пятницу с 10:30 утра до полудня по местному времени, то есть с 15:30 до 17:00 по всемирному, на средневолновой частоте 750 кГц. Как говорится в сообщении информационного центра радиостанции, основными темами вещания будут библейские принципы основания мира, популярная музыка, новости, погода, информация о движении на дорогах, а также программа о бизнесе, финансах и семье. Существенная часть эфирного времени вещания новой радиостанции готовится в сотрудничестве с московской радиостанцией «Центр» и радио «Бет Шалом» из Нью-Йорка. В эфире «Радио Новый мир». Слушайте с понедельника по пятницу с 10:30 до полудня. Информация, музыка, новые знакомства. «Радио Новый мир». И еще одна новость из США. Вследствие произошедшего военного переворота в Таиланде, «Голос Америки» увеличил объем вещания на тайском языке в 4 раза, до 1 часа в сутки. Теперь программа на коротких волнах в эфире с 23:00 до полуночи, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 7215 и 9685 кГц. Кроме того, специальную программу, освещающую события в этой стране, транслирует и английская служба. Она в эфире с 11:30 до 12:00 на частоте 1575 кГц. Также заменена и тематика программ VOA in Special English с 15:30 до 16 часов. Программа на упрощенном английском языке также посвящена событиям в Таиланде. Частоты 1575, 6160, 9590, 9760, 12040 и 15550 кГц. Об этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Александр Егоров из Киева, Украина, распространил в электронной конференции OpenDX новое расписание Всемирной службы радио Украины, которое действует с 10 сентября. Время, как обычно, всемирное координированное. Итак, с полуночи до 5:00 частота 5830 кГц для России, с 5 до 8 7420 для Западной Европы, с 8 до 13 9950 кГц также для Западной Европы, с 13 до 17 5830 для России, с 17 до 20 на той же частоте для Западной Европы, с 20 до полуночи 5840 кГц также для Западной Европы и с 23 до 4:00 5820 кГц в направлении Северной Америки. Все передатчики расположены в Харькове, за исключением последней частоты, на которой вещание идет из Николаева. Перед тем, как перейти к вашим письмам, дорогие слушатели, хочу напомнить вот о чем. Уже меньше месяца осталось до самого значительного мероприятия в жизни радиолюбителей, которое ежегодно проводит Европейский DX-совет. В этом году это мероприятие, а именно ежегодная конференция Европейского DX-совета, организуемая на сей раз совместно с Санкт-Петербургским DX-клубом, как многие уже знают, будет проходить в России, а именно с 19 по 22 октября в городе Санкт-Петербурге. И мне от имени организаторов конференции хотелось бы еще раз напомнить об этом всем, кто по той или иной причине забыл зарегистрироваться для участия, а также, возможно, кто-то из наших слушателей пропустил объявление об этом мероприятии. Итак, еще раз. Конференция будет проходить в Санкт-Петербурге с 19 по 22 октября текущего года. В ее работе примут участие представители DX-ассоциации клубов Европы и мира, многие известные DX-исты, представители международных радиовещательных организаций и производители радиоаппаратуры. Конференция будет проводиться в Государственном региональном образовательном центре Минатома России. Примерная программа конференции выглядит так. 19 октября – прибытие, размещение и регистрация участников. 20 октября – доклады и сообщения участников на заседаниях конференции. 21 октября – второй день докладов и сообщений. В этот же день состоится обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, а также, возможно, будет организована экскурсия на один из петербургских передающих радиоцентров и посещение музея квартиры Попова. Вечером состоится банкет. На 22 октября намечен отъезд участников. Для участия в конференции необходимо подать заявку в произвольной форме с указанием полного имени и города проживания. Желающие сделать доклад или сообщение должны также указать тему. Окончательный список докладчиков будет сформирован в начале октября. Участие в конференции платное. Ответы на все вопросы по данной конференции, а также всю дополнительную информацию можно получить по следующим адресам. Почтовый – Березкину Александру Алексеевичу, абонентский ящик 463, Санкт-Петербург, индекс 19300, Россия. Электронный – edxc@nrec.spb.ru. Телефон факс в Санкт-Петербурге, код России 7. Код Санкт-Петербурга 812, номер телефона 490-59-64. Должен добавить, что уже опубликован список некоторых докладов. Среди них «Самые старые карточки радиостанций всего мира», доклад представляет доктор Адриан Петерсон, «Специальные вопросы распространения радиоволн при отражении от ионосферы», с этим докладом выступит Евгений Милютин, профессор кафедры антенн и прохождения радиоволн Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, С докладом о Санкт-Петербургском клубе диексистов и других объединениях и ассоциациях радиолюбителей России выступят Александр Березкин и Алексей Осипов. Пойдет разговор и о результатах тестирования приемников нового поколения, способных принимать как аналоговые, так и цифровые сигналы, о коллекционировании старых радиоприемников, о вещании в России и других странах мира, а также еще о многом-многом другом. Кроме того, у всех собравшихся будет реальная возможность лично пообщаться со многими коллегами по хобби, о которых раньше только слышали, или же с друзьями, с которыми знакомы лишь по переписке. Короче говоря, присоединяйтесь. Еще раз, кто не успел записать, координаты для связи. Почтовый адрес: абонентский ящик 463, Санкт-Петербург, 19300, Россия. Электронный адрес: edxc@nrec.spb.ru. Телефон, факс в Санкт-Петербурге: 7-812-490-59-64. Теперь к вашим письмам. Прежде всего, спасибо всем, кто нам пишет. Еще некоторое время назад к нам пришел отклик от Романа Панкова из Болгарии на одну из программ, где мы говорили о планах «Голоса Армении», службы навещания Национального радио Армении, прекратить коротковолновые трансляции. Тогда мы приводили расписание вещания этой станции. Роман пишет, что хотел бы добавить к тому расписанию еще и передачи на русском языке с 4.30 до 5.00 на частотах 1395 и 4810 кГц, а также с понедельника по субботу с 18 часов 9 минут до 18 часов 24 минут только на частоте 1395 кГц. В последнем случае идет программа Межгосударственной радиостанции «Мир». Роман, спасибо вам за дополнение. Однако должен заметить, что эти программы не являются программами отдела и навещания, о котором мы говорили в тот раз. Тем не менее, надеюсь, что эта информация будет полезна всем нашим слушателям. Другое письмо пришло от китайского аспиранта из Белоруссии, из города Мозыря, Хун Цюаня. К своему письму наш слушатель прикладывает рапорты о приеме не только от себя, но и от своей супруги. А это, согласитесь, очень редкое, если не сказать, что практически уникальное явление, когда радиолюбительством увлекаются целой семьей. Я помню, как кто-то из моих московских друзей рассказывал, что пытался приобщить к диексингу своего сына. Поначалу тому было интересно собирать различные карточки подтверждения от радиостанций, но интерес этот довольно быстро прошел. Но я отвлекся. Наш слушатель Хун Цюань в своем письме пишет, что является постоянным слушателем нашей радиостанции, и продолжает, читаю. «Я давно увлекаюсь диексингом и приемом зарубежных радиостанций. Мечтаю обрести верных друзей и надежных единомышленников по увлечению. Пожалуйста, прочитайте мой адрес в программе «Клуб DX». Конец цитаты. С удовольствием выполняем вашу просьбу, коллега. Все, кто хотел бы переписываться с нашим слушателем Хун Цюанем, который сейчас учится в аспирантуре и активно увлекается диексингом, предлагаю записать его адрес. Белоруссия, 247-760, Гомельская область, город Мозырь, главпочтамт, абонентский ящик 80, Хун Цюаню. Я благодарю нашего слушателя за письмо и надеюсь, что его почтовый ящик уже в самое ближайшее время наполнится письмами новых друзей. И еще на одно письмо мы успеем коротко ответить сегодня. Пишет Руслан Соковец из Минска, Белоруссия. У Руслана довольно много вопросов, я отвечу сейчас лишь на те из них, которые, на мой взгляд, могут заинтересовать и других слушателей. Для начала отвечу об адресах двух станций, которые вас интересуют. Первое – Радио России. Мне кажется, что в этом году я уже зачитывал этот адрес, но повторю его еще раз. 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21. Вторая радиостанция – Cyprus Broadcasting Corporation. Адрес этой станции привожу по справочнику WRTH. PO Box 24824, индекс 1397, Никосия, Cyprus. И еще один вопрос, точнее пожелание, которое я встречаю впервые, если мне не изменяет память, за те два года, что я занимаюсь подготовкой данной программы. Наш слушатель просит рассказывать об условиях прохождения сигналов на различных диапазонах, как это регулярно делается в DX-программе испанского радио, которая выходит в эфир по субботам в 7.05 на частоте 12035 кГц. К сожалению, уважаемый Руслан, вы не рассказали в своем письме, как именно, а испанским языком я опять-таки, к сожалению, не владею. Коротко все же попытаюсь вам ответить. На мой взгляд, подобная информация должна готовиться специалистами в этой области, которых у нас на радио, к сожалению, нет. Существует и другая возможность по различным источникам составлять такой прогноз самим. Однако мне кажется, что если даже попытаться делать его ежемесячно, то он не будет отличаться особой точностью, а, соответственно, и большого смысла в таких прогнозах также не будет. Более того, радиолюбители, постоянно следящие за эфиром, уже достаточно четко знают, в какое время прохождения из какого района можно ожидать, тем более, что, по-хорошему, для каждого района надо составлять собственный прогноз. А вот о чем, я думаю, нам стоит поговорить, и что, кстати, может помочь и начинающим любителям дальнего радиоприема, так это об условиях распространения радиоволн различных диапазонов в зависимости от различных факторов, как, например, солнечная активность, время года и так далее. Пишите, если кого данная тема также интересует. А пока я благодарю Руслана Соковца за письмо, а на ряд других вопросов отвечу в ближайшее время почтой. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго. И до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».